Но днем даже в тени термометр поднимался до плюс 5,9 градусов по Цельсию. В полдень на солнечном пригреве показывались пауки и мухи. В незамерзающих близ Дынь-Юань-И на ключах плавали креветы и зеленела трава, по утрам слышалось весеннее пение пустынного жавороночка. Все это обусловливалось затишьями при ясной, хотя и постоянно пыльной атмосфере. Со второй же половины января опять задули ветры и снова наступили холода. Сделав три перехода до колодца Шангын-Далай, памятного мне еще от первого путешествия, когда в июне 1873 года наш караван едва не заблудился в пустыне и нашел спасение возле названного колодца, мы остались теперь здесь на дневку. Как в день прихода, так и на следующий день охотились в небольшой горной группе, находящейся вблизи Шангын-Далая. Эта группа состоит исключительно из песчаников, и высшей своей точкой, на которой сложен монгольский обо, не поднимается на глаз более 1000 футов над окрестной местностью. В нижнем и даже среднем поясе описываемая горная группа, подобные которой разбросаны кое-где островками по песчаному морю Алашаня, занесена сыпучим песком. Из него торчат голые скалы, а на поверхности того же песка в рассыпную растет флора соседней пустыни. Из зверей держали здесь только лисицы, которые охотились за горными куропатками. Из птиц мы добыли 2 хороших экземпляров, и между ними новый вид заверушки, названный впоследствии мною именем одного из моих помощников в Козлове. От Шангын-Далая путь наш лежал через кумирню Сокто-Куре, по-прежнему по волнистой лесовой равнине, в изобилии поросшей мелкой полынью и кое-где бударганой с парадически же корявыми кустарниками, свойственными южному Алашаню. Между ними у Пептангуса уже начинали разбухать цветочные почки. Сыпучие пески опять потянулись влево от нас и, наконец, рукавом, верст на 12 шириной, стали поперек дороги. Затем снова раскинулась обширная лесовая площадь, по которой мы свернули вправо с большой дороги и, перейдя через две неширокие песчаные гряды, вышли на ключевое урочище Баян-Булык, лучшее из всех виденных нами в Алашане. Нужно при этом заметить, что последний переход мы сделали на старую память без проводника, ибо наш вожак, отпросившийся по случаю Нового года съездить в ближайшие монгольские юрты, исчез бесследно. На Баян-Булыке мы провели 4 суток специально для того, чтобы сделать астрономическое определение положения этого места. К сожалению, хорошая погода как нарочно испортилась, небо сделалось облачным, задул холодный ветер и даже шел небольшой снег. Так желаемое наблюдение и не удалось. Хорошо еще, что место было отличное, кормное и с прекрасной ключевой водой. По окрестным пескам держались в большом числе антилопы харасульты, приходившие ночью и даже днем к Баян-Булыку на водопой и покормку. Монголы, которые в числе нескольких семейств живут в описываемом урочище, ловят этих антилоп в капканы. Мы же охотились с винтовками и убили 5 отличных экземпляров. Кроме того, на Баян-Булыке держалось довольно много мелких птичек, и ежедневно по утрам прилетали сюда на водопой большие стада бульдуруков, саджи. Последние не попадались нам ранее в Северной и Средней Гоби. Зимовали же в Южном Алашане, вследствие обилия здесь сульхира, мелкие семена которого служат пищей для названных птиц. Вообще, по пути через Гоби мы встретили очень мало зимующих пернатых, да и то нередко лишь единичными экземплярами. Главная тому причина — бескормица, частью же и сильные холода пустыни. Урочище Баян-Булык вкраплено в юго-западной окраине одной из самых обширных песчаных площадей Алашаня, называемой местными монголами Тенгири. По своей архитектуре эти сыпучие пески представляют, как и в других местах, бесчисленное множество невысоких холмов и увалов с выдутыми между ними то воронкообразными, то удлиненными котловинами. Преобладающее направление песчаных увалов в Тенгири меридиональное, но много встречается и исключений. Отдельные холмики имеются от 50 до 70, иногда до 100 футов высоты. Увалы же всегда ниже, тянутся они обыкновенно от 15 до 30 сажен, глубина котловин сажен 5-7. С наветренной стороны покатость песка всегда пологая, и самый песок сбит здесь довольно твердо. Со стороны же подветренной, в особенности у холмов, песок всегда рыхлый и образует крутую осыпь. Иногда по вершинам увалов тянутся невысокие острые гребни. Наветренная поверхность как холмов, так и увалов почти всегда испещрена волнистыми, обыкновенно перпендикулярными к направлению господствующего ветра линиями, много напоминающими собой легкую зыбь на поверхности тихой воды. На дне котловин иногда обнажается подпочва, состоящая из твердой лесовой глины. По котловинам же, преимущественно на их западных скатах, кое-где растут плотными кучками сульхир и обыкновенный тростник. Реже торчит здесь деревцо копеечник или куст мерикария. Все это встречается лишь недалеко вглубь песчаных залежей. На самых их окраинах, где к песку более примешана лесовая глина, растительность пустыни сравнительно обильнее. Затем внутри сплошных песчаных площадей царствует бесплодие и безводие. Впрочем, по словам монголов, кое-где в песках южного Алашаня попадаются ключевые урочища, подобные Баян-Булыку. Изредка соленую воду можно добывать, выкапывая неглубокие ямы в лесовой подпочве. Тропа от Баян-Булыка через южный рукав песков Тенгери, всего на протяжении 14 верст, была хорошо проторена. Она вьется здесь по увалам и скатам песчаных холмов. Песок был снизу подмерзшим, и наши верблюды шли по нему легко. Перейдя вслед за тем через невысокую гряду наносных холмов, окаймляющих собой возвышенное лесовое плато, протянувшееся до окраинных гор Ганьсу, мы держали более чем на сотни верст путь почти прямо на запад вдоль все тех же сыпучих песков. Лесовая почва равнины, по которой мы теперь шли, была покрыта, благодаря дождям минувшего лета, обильнее, чем прежде, растительностью. Из новинок нам встретились на первом переходе несколько поперечных дорог, которые, по сообщению проводника, вели из разных частей Южного Алашаня в город Дарисунхото. Затем, следуя далее, мы встретили два новых, или правильнее, прежних, ныне возобновленных колодца – Баян-Тохой в 115 футов и Элум-Тутухум в 92 фута глубиной. Первый из них лежит в двух или трех верстах западнее обозначенного на моей карте и ныне засыпанного песком колодца Цохор-Тологой. Второй находится еще на 20 верст западнее. Под стать к ним лежал и третий, известный из прежних моих путешествий, колодец возле Фанзы Янджонза. Он имеет глубину в 180 футов. Температура воды в этих колодцах, измеренная нами 24, 25 и 26 января 1884 года, была для первого плюс 10 градусов по Цельсию, для второго плюс 12,2 градуса по Цельсию и для третьего 10,5 градусов по Цельсию. Вероятно, такие же глубокие колодцы вырыты в здешней лесовой почве и в других оседлых местах западной части описываемой равнины. Здесь до Дунганского разорения кое-где жили китайцы и занимались земледелием. Поля охорошались частью дождями, частью уже скопленной в известных резервуарах дождевой водой. Урожай в дождливый год бывал хороший, в засуху же хлеб почти пропадал. От Фанзы и Янджонза, где, как нам теперь сообщали, пролегает южная граница Алашаня, сыпучие пески уходят к западу и северо-западу, оставляя неширокую культурную полосу вдоль северного подножия Наньшаня. Граница Алашаня, как оказывается, по теперешним расспросам, идет несколько иначе, чем показано на карте моей маршрутно-глазомерной съемки, приложенной к первому тому Монголии и страны тангутов. По новым сведениям, за полную достоверность которых также нельзя ручаться, южная алашаньская граница в указываемом районе идет от Фанзы Янджонза вдоль песков до колодца Цохор-Тологой и уже отсюда сворачивает к востоку. Мы же направились к югу и, перейдя полуразрушенный вал Великой Стены, разбили свой бивак близ китайского города Даджина, принадлежащего уже провинции Ганьсу. Интересное случайное сведение. Незадолго перед тем пришлось нам выслушать от своего вожака очень интересные сведения, которые было проверено нами еще у нескольких туземцев. Узнали мы следующее. В верстах в 20 к северу от Фанзы Янджонза среди голых песков лежит довольно плодородная для здешних местностей лесовая площадь, выгодная для пастьбы скота, но вовсе лишенная воды. Лет 50 тому назад один богатый монгол вздумал выкопать здесь колодец и нанял для этой цели китайских рабочих. Последние приступили к делу и рыли усердно. Почва состояла из слоев лесовой глины и чистого песка, камней или гальки не было вовсе. Когда прорыли землю до глубины 50 ручных сажен, то рабочие неожиданно наткнулись на очаг, сложенный из трех камней, по древнемонгольскому обычаю, практикуемому при случае и до ныне. Под очагом лежала зола, и земля была красноватого цвета, знак, что огонь на этом месте клали довольно долгое время. Испугавшись подобной находки, китайцы прекратили работу –